Глава 10. Верховная. «Майор Криневаль, разрешите доложить?» — обратился капитан Перр. «Говорите. База андроидов полностью уничтожена. Та девочка, о которой я вам говорил, спасена и перевезена в лагерь». «Что-нибудь ценное было на базе?» «Никак нет. Один хлам. Ничего важного». «Понятно. Отличная работа, капитан. Выспитесь хорошенько. Всю вашу группу я освобождаю от дозора». «Благодарю вас. Разрешите идти?» «Да, свободны». Худощавый майор остался один. Он сидел в своем кабинете, ранее принадлежавшем предводительнице местной группы андроидов, и крутил в руке стилус. Перед ним на интерактивном столе горела карта местности, и Криневаль раздумывал над дальнейшим своим направлением. От Верховного командования пришел приказ, в котором говорилось, что всю третью механизированную бригаду возвращают обратно в столицу, потому как мутанты вернулись, и их стало еще больше. В связи с этим завтрашний день будет посвящен эвакуации гражданских в более безопасные зоны, а к вечеру весь военный состав уже должен выдвинуться к столице. «А ведь только закрепились», — вздохнул майор и скрыл карту. Сегодня требовалось хорошенько выспаться, потому как завтрашний день обещал быть насыщенным. Лиси спрыгнула с транспортника на землю и огляделась по сторонам. «Вон туда, девочка, иди к остальным», — указал ей боец. «Спасибо, дядечка», — улыбнулась она во все 32 зуба. Продолжая осматриваться, Лиси медленно потопала в указанном направлении. Вокруг была наставлена куча палаток, везде шныряли гражданские. С противоположной стороны лагеря находились здания военных, казармы с арсеналом, штаб, госпиталь, несколько больших ангаров с техникой. Весь лагерь окружала высокая стальная стена со смотровыми башнями, оборудованными турелями. «Ну охренеть, они тут окопались», — негодующе фыркнула девочка. «Симатта, турели еще и с антистелсом. И как, спрашивается, я тут должна?» «Привет, малышка». «Ой, здрасте». Обернувшись, Лиси увидела мужчину с добродушной улыбкой на лице. «Я видел, как тебя привезли. Ты до сих пор в городе находилась?» Да, пряталась в городе». «Ужас! Он же кишит этими тварями. Чудо, что ты смогла спастись». «Ага, чудеса да и только. Ну ладно, дядечка, я побежала. У меня тут где-то, мама, потерялась. Нужно ее найти. Срочно найти, да?» «Так давай я тебе помогу. Я всех тут...» «Вовсе не обязательно. Я сама справлюсь. Посидите тут, отдохните, займитесь какими-нибудь полезными делами. Поспите, например. Пока-пока». Лиси резво рванула прочь и забежала за ближайшую палатку, спрятавшись от взора надоедливого мужчины. «Фух, пронесло. Так-так-так, теперь думаем, как бы пробраться в ангары». Еще раз проверив зоны действия устройств демаскировки, девочка быстро побежала в сторону военных построек. Вся военная зона была отгорожена от гражданской решетчатым забором. Проход между зонами осуществлялся через пропускной пункт. Охраняемый, само собой. «Ксо!» — выругалась Лиси, спрятавшись за разросшимся рядом с КПП кустом Тирамуса. «Так, ладно, думаем дальше». Быстро прокрутив в голове идеи, девочка выбрала из них самую смелую и сменила обличье на капитана Перра, которого успела хорошенько запомнить во время полета. Капитан поднялся в полный рост, расправил плечи, провел пальцами по еще не затянувшемуся порезу во всю щеку и тяжело зашагал к пропускному пункту. «Товарищ капитан?» — удивленно уставился боец, дежурящий на КПП. «Чего тебе? Открывай давай!» — буркнул Перр. «Есть, но как вы...» «Как я что?» «Вы же отправились в штаб с докладом. Как вы оказались...» «Вы следите за мной, товарищ младший сержант!» — рявкнул капитан. «Никак нет», — вытянулся тот по стойке смирно. «Прошу прощения, проходите». «То-то же». Перр прошел внутрь военной зоны и осмотрелся командирским взглядом. Высмотрев безопасный проход к ангарам, он двинулся туда. Как вдруг на его глаза попалось трехэтажное здание с высокой вышкой. Мужчина задумчиво почесал подбородок, а затем криво усмехнулся и сменил направление своего движения. Это здание было чем-то типа узла связи. А это означало, что оттуда можно подключиться ко всей внутренней сети военных. Капитан без проблем зашел в здание и поднялся на второй этаж. Здесь располагался зал планирования операций. Осмотрев всех присутствующих офицеров, коих было четверо, Пер направился к центральному пульту. «И что вам сказали, капитан?» — полюбопытствовал сидящий за пультом лейтенант. «Да все как обычно», — отмахнулся тот. «Могу я воспользоваться вашей картой доступа? Свою в другой форме оставил». «Капитан, но вы же сами читали нам лекцию по безопасности, что нельзя...» «Знаю, читал. Пускай это останется в качестве единственного исключения». «Как скажете, товарищ капитан». Дежурный без тени сомнения предоставил капитану весь необходимый доступ. Пер уселся на кресло и занялся только ему ведомыми делами. Просидел он так довольно долго, а затем в помещение зашел еще один капитан Пер. «Что за...» — приподнял он густые брови. Второй капитан среагировал мгновенно и просто-напросто исчез. «Поднять тревогу!» — рявкнул вошедший капитан. «Системы демаскировки задействовать по максимуму!» Заверещала сирена. Везде забегали люди с автоматами. Все входы и выходы были перекрыты. А когда поля демаскировки накрыли весь лагерь, девушку-андроида выбило из невидимости. К слову, она и не думала убегать. Она все так же сидела за тем же терминалом и быстро строчила по клавишам. «Взять ее!» — скомандовал капитан, и девушку схватили и заковали в наручники. Тем не менее, она успела сделать все, что планировала. Более того, она еще и отправила все коды доступа ко всем военным системам своему брату Груру. Девушку звали Бетти, и только что она сыграла ключевую роль во всем дальнейшем конфликте андроидов и людей. Спрыгнув с приличной высоты, мы с Кукремилией оказались в широком просторном туннеле, который прокопали специально для королевы, не иначе. Девушка принюхалась и указала, в какую сторону нам идти. Мне пришлось использовать один из реаниматоров, чтобы восстановить манипуляторы. В углу интерфейса неприметно мигал дхарактский символ, и я решил выяснить, чего ему от меня надо. «Энергоячеек собрано 954 671». Это, видимо, после боя собралось. «Поздравляем! Вы достигли 24 уровня ядра. Энергоячеек 17 562 862 из 33 554 432. Доступно 24 улучшений компонентов ядра». Да уж, каждый левел дается все труднее. После распределения мои статы стали выглядеть так. Усиление компонентов ядра. Реактор – 0. Ускоритель – 85 плюс 3. Энергоемкость – 215 плюс 6. Количество энергии – 100 единиц плюс 2210 единиц. Восстановление энергии – 5 единиц в секунду плюс 22,1 единицы в секунду. Неплохо. «Слушай, я поблагодарить тебя хотела», — вдруг заговорила Кукремилия, оторвав меня от созерцания профиля. «Ну, за то, что со мной пошел. И что снова спас тоже. Даже не знаю, как я потом тебя убивать буду». «Можем обойтись и без этого», — усмехнулся я. «Кто знает, как все обернется», — с некоторой грустью проговорила она. «Но знай, ты сделал для меня достаточно, чтобы я могла назвать тебя Аме». «Аме?» «Ой, прости, ты же не из наших», — смутилась кукушка. «Аме — это... это кто-то очень близкий, как родственник». «Вот как. Приятно, спасибо». Мы продолжили путь, но противников так и не было видно. Хм, как быстро они свалили. А ведь с ними многотонная королева. Как они ее утащили? «Почему не все из вас первозданные?» — спросил я. Девушка опустила взгляд вниз с таким выражением, будто не хотела об этом говорить. «Это неприятно», — наконец заговорила она. «Неприятно осознавать, что ты — это не ты. Не все способны это принять. Да и воспоминания прошлой жизни постепенно исчезают. Они ощущаются, словно сон, который забывается. Так что хорошо, что я встретила тебя вновь до того, как забыла. И поэтому же хочу поскорее увидеть Арасиэля. Он... был мне дорог в прошлой жизни. Я боюсь уснуть, зная, что, проснувшись, могу его не вспомнить». «Вот как. Сочувствую. Но не переживай, мы обязательно его найдем». Вдруг пришло сообщение от отправленного на разведку паучка. Враги тут. Много. Предлагаю натравить грызку. Грызку? Грызку. Хорошо. Грызку так грызку. Сыроежка, ты где? Подключившись фоновым процессом к сознанию скалопендры, я испытал некоторое отвращение. Сыроежка жрала труп великана. Причем с наслаждением жрала. Фе, гадость. Но она хотя бы недалеко, так что призвать всегда успею. Пока оценим обстановку у противников. Они уже близко, принюхиваясь, сказала Кукримилия. Да, знаю. Если что, держись позади, ты мне нужна живая. И Арасиэлю тоже. Суккуба скромненько кивнула. Подключившись к паучку, я оказался на потолке пещеры. Перед всеми моими 8 глазами предстала впечатляющая картина. Подо мной находилось не просто много, как сказал паучок, а очень много раван. Все они окружали королеву и были готовы отразить любое нападение. Туннель, по которому мы шли, заканчивался тупиком, расширенной областью, в центре которой находилась королева. Ее окружали твари, как я уже говорил, и расположились они на толстых шестигранных столбах разной высоты, как на дозорных вышках, очень грамотно расставленных по пещере. Кроме того, проход к королеве закрывали острые каменные баррикады, за которыми тоже сидели озлобленные монстры. Все это было похоже на хорошо укрепленный блокпост, который будет сложно пробить даже многочисленному отряду, потому как проход к королеве довольно узкий и простреливаемый со столбов. Твари ведь тоже умеют стрелять. Перебежав еще дальше, я проверил, что творится в тылах врага, то есть вокруг и за королевой, но так и не обнаружил того, что искал. А где пленники-то? Неужто эта личинка реально всех сожрала? В принципе, я бы мог сейчас вырезать к чертям все это мутантское отребье благодаря звезде и взору паучка. Но сперва мне нужно было найти хотя бы Арасиэля. Ну и Тисану с Хамром, само собой. Только вот их нигде не было. «Кукуш, а ты случайно не знаешь, где они могут держать пленников?» — обратился я к напарнице. «Нет», — помотала она головой с рожками. «Мы вообще впервые столкнулись с самой Сварх-Грей. Раньше не могли найти ее гнездо. Даже думали, что она просто выдумка-раван, что ею они хотят нас запугать». «Выдумка оказалась реальностью», — хмыкнул я, продолжая осматривать в полглаза врагов. «Ага», — вздохнула девушка. «Нам рассказывали, что Сварх-Гра — это ужасное существо, способное давать жизнь и забирать ее, что она подобна сердцу». «То есть может возрождать убитых раван?» «Что-то вроде того, точно не знаю», — пожала Кукримилия плечами. «Еще ходили слухи, что она пожирает своих врагов и превращает их в послушных рабов, хремок, которые служат ей глазами и ушами». «Да уж, страшная сказка. Но, похоже, она недалека от истины». Перебежав паучком еще ближе к королеве, я более пристально ее разглядел. Массивная туша личинки с несоразмерно маленькой пухлой верхней половиной женщины вместо головы. На женщине уже не было платья. Она была голая, чего уж скрывать, и выглядела, уж простите, как Джабба Хатт. Из-за отсутствия на ее лице всего было трудно определить, спит она или нет. На всей туше личинки виднелись большие гнойники, которые я заметил сразу, но не особо обратил на них внимания. А теперь, при близком рассмотрении, я увидел внутри одного из них какую-то тень. Подполз еще ближе, спустился на паутинки и... слегка офигел. В гнойнике плавало тело, темными контурами напоминая человеческое. Я всмотрелся в другой гнойник, третий, четвертый, и везде обнаружил плавающие внутри тела. Вот ведь кхасра, как выражаются мутанты. Походу, я нашел пленников. Так, погодите, а если убить королеву, пленники, заточенные в ее теле, выживут или нет? Черт, это вопрос из разряда «не проверишь, не узнаешь». А вот не хотелось бы делать поспешных проверок. Пленников много, и если они начнут помирать, мы не сможем вытащить всех. А для моей спутницы крайне важно спасти Арасиэля именно живым. Хлябь, хреново. Что ж, придется использовать мою супердейственную во всех случаях дипломатию. Авось получится хоть как-то договориться. «Кукуша, сиди тут», — тяжело вздохнул я. «Если меня сожрут, беги со всех ног обратно к нашим. В бой ни в коем случае не вступай, тебя там разорвут, как пить дать, поняла меня?» «Но я... хорошо, как скажешь». «Умничка». «Сыроежка, хорош жрать! Дуй сюда, сейчас тобой угрожать будем!» В ответ моя питомица что-то прострекотала, но все же повиновалась. Собрав всю свою волю в кулак, я зашагал дальше по туннелю, пытаясь в голове подобрать подходящие слова для дальнейшего диалога. Как вдруг услышал позади себя стон. Резко развернулся и увидел, как Кукримилия корчится на земле от боли, схватившись за голову. Я бросился к ней, не понимая, что происходит, но добежать не успел. Кукушка мгновенно пришла в себя и поднялась на ноги. Ее взгляд был расфокусирован, а глаза стеклянные. Как тогда в пещере, когда она входила в транс, пока отращивала рожки. «Кукримилия?» — осторожно назвал я ее имя. «Нет, не она», — ответила мутантка не своим голосом. «Отойди, с тобой мы поговорим позже, когда ты до меня доберешься». С этими словами некукримилия прошла мимо меня и направилась прямиком к королеве. Я выругался, выпустил звезду на всякий случай и подключился к паучку, чтобы видеть все, что будет происходить, и помочь, если кукушку прищучат. Но моя помощь ей не требовалась. Кукушка поперла сквозь баррикады, которые перед ней рассыпались на мелкие камушки. Ее пытались атаковать, но тут же всех смельчаков скручивало в приступе дикой боли, отчего они чуть ли не замертво валились на землю. «Кто ты такая?» — в ужасе заговорила королева. «Керендис, твоя богиня!» — громогласным эхом разнеслось по всей пещере. «Как ты могла меня не узнать?» У королевской личинки от ужаса затряслись руки. Она разом вся сжалась и словно стала раза в два меньше. Все оставшиеся на ногах твари моментально попадали на землю, преклоняясь перед кукушкой. «Простите, богиня», — заикнулась от страха королева Раван. «Чем могу служить вам?» Кукримилия не спеша оглядела всех присутствующих и вновь перевела взгляд на нее. «Теперь ты будешь служить не только мне. Сейчас я покину это тело, а ты будешь повиноваться той, кто останется. Исполнишь все, что она скажет». «Слушаюсь, богиня». «И еще. Если хоть кто-то из твоей стаи тронет ту машину, что прячется позади меня, вы все познаете мой гнев». «Я поняла, богиня. Я за всем прослежу». Задержав на какое-то время пристальный взгляд на королеве, богиня покинула тело кукушки. Девушка судорожно закашлялась, словно только что выплыла на поверхность, но на ногах устояла. Ни одна тварь не шелохнулась, продолжая лежать на земле в преклонении. «Ну все, харябаса куклозадая», — откашлялась Кукримилия. «Сейчас я на тебя отыграюсь. Во-первых, отпусти всех моих сородичей немедленно». «Но тогда моим детям не хватит пищи для...» «Плевала я на твоих детей!» «Слушаюсь, Верховная». Королева поднатужилась, и гнойники на ее брюхе стали лопаться один за другим. Тела мутантов выплывали оттуда наружу вместе с противной белесой жидкостью. «Арсиэль!» — вскрикнула Кукримилия и побежала к одному из тел. Она быстро начала очищать ангела от личинковых выделений. «Я так понял, что твари теперь и мне ничего не сделают?» Поэтому выбрался из-за булыжника, за которым прятался, и направился к королеве. Мне было важно найти среди всех этих тел Тисану и Хамра, потому как у меня возникли сомнения, что богиня-кукушка продолжит нашу начатую миссию. Благодаря сканеру я нашел их довольно быстро, но сколько бы я ни пытался, я не мог привести их в чувство. Не приходили в сознание и все остальные мутанты. «Что ты с ними делала?» — требовательно спросила Кукримилия. «Переваривала», — ответила королева. «Верни их к жизни!» «Увы, я не могу выполнить этот приказ. До этого я поддерживала в них жизнь, но теперь они все умрут». «Чего?» — взревела кукушка. В мгновение ока она распахнула свои крылья и бросилась на королеву, вцепившись когтями в ее морду. «Верни их к жизни, тварь! Верни!» Дальше были... море крови, горы мяса и все в таком духе. Короче, Кукримилия разорвала всю человеческую часть королевы, а та даже не сопротивлялась. Не вмешались и остальные твари. Спрыгнув с обезображенной туши, кукушка снова упала на колени перед телом Арсиэля и тихо заплакала. Я попытался было ее успокоить, но она внезапно озлобилась, отмахнулась от меня, подскочила и зашагала прочь из пещеры. Всем остальным тварям она приказала искать и убивать хасов. Проще говоря, отправила их самоубиваться. Я же направился вслед за девушкой. «Жрать?» — высунула морду из потолка пещеры Скалопендра. Я обернулся. оглядел еще раз королеву, вздохнул и разрешил питомице поживиться ею. Больше всего меня огорчила смерть Хамра. Хороший был мужик, преданный своей семье. Жалко, очень жалко, что все так обернулось. И ведь не возродится теперь, как та же Тисана. Кукремилия была очень зла, буквально испепеляла взглядом. Поэтому я решил немного подождать, пока она остынет, а уже потом спросить, куда мы с ней теперь направляемся. Надеюсь, к этому их главному древу, что по совместительству является Дхарактским центральным узлом, который раздает права доступа. Поскорее бы до него добраться, да отключить блокировку Виры.